не нравится мне все это. После длительных раздумий, наконец обращаю внимание, что Раст придремала на моей груди. Услышав голос, она открыла глаза. Но оставим организацию в покое, мы и так лишили их значительных средств, это немного их ослабит. Посланник сказал, что был отдан приказ, прекращающий все действия по отношению к нам, воспользуемся этим. Кроме них у нас есть множество других проблем. Не Альянс, верно. Я же не дурак, чтобы списывать их со счетов. Мой брат вбил мне это в голову по самый мозжечок. Конечно, он уже напал на них, но в одиночку не управится, а у моей сестры иная задача. И что в итоге? Какие наши следующие действия? Ты у нас капитан, за тебя мы думать не станем. Будем играть роли шавок мирового правительства и только в случае вмешательства Старка пересмотрим стратегию, а пока будем считать это перемирием. Перегруппируемся, разработаем план и уничтожим объединившихся недругов. Второго Фейзера не будет, но удара в спину не хочется, поэтому нужно разобраться и с мугиварами, они как кость в горле, даже от паразита куда меньше вреда, чем от них. А, ты про этих клоунов-то, не беспокойся, Ади, я придумала одну занятную игру для них в твоем стиле. Хи-хи-хи, пусть их. Озвучить мысль она не успела, в дверь постучались, и мне пришлось идти открывать. Раст сразу сбежала через окно, и я вновь остался один. Дойдя до порога, я почувствовал сумасшедшую ауру за дверью, жуткую, сравнимую разве что с катакури, хотя нет, это еще хуже, но на удивление знакомая. Нападать на меня сейчас не станут, поэтому вероятно ко мне пожаловал кто-то из адмиралов пить дать, ведь если брать в расчет наличие в дозоре одного предателя из отрицателей, это логично, да только вот рано он что-то пожаловал. Стоило мне открыть дверь, в мое лицо с лету впечатался кулак. Больно, думал, голову оторвет к чертям. Но как-то она удержалась на шее, но снесло меня знатно, едва из окна не выпал. Да, расстояние-то от двери до окна порядка 7-8 метров, ибо комната громадная, едва на ногах удержался, но нос и прокушенная губа в крови. И какого дьявола вы вытворяете? С трудом выпрямляясь, смотрю на вошедшего, и впадаю в легкий шок. О, вице-адмирал Гарп, какой неприятный сюрприз. Я, конечно, слышал, что вы безрассудный и неординарный человек, но не настолько же. На ногах еще, мальчуган, значит, языком ты чешешь куда меньше, чем дерешься, это хорошо, но трепаться тебе придется долго. Не подскажешь, как ты связан с произошедшим на Банаре? Ха-ха-ха, хоть мне и больно, но меня этот старик порадовал своим подходом. Занятный он монстр. Ясненько, про меня прознали и про мои посиделки с Йонка, скрыть это было бы проблемно. Это только первый вопрос из многих. Продолжил вещать дозорный, погружая мою комнату в отвратительную натяжную атмосферу. Второй, на который ты мне ответишь прямо сейчас. Чем тебе так не угодил мой внук? У Луффи хорошее чутье на подонков, и не удивлюсь, если ты окажешься одним из таких. Ах, вот оно что, теперь то понятно, откуда ветер дует. Выбивать ответы пришли, зря стараетесь. Нападение на Шичибукая запрещено без прямого приказа сверху, а я им стал не так давно, чтобы от меня избавляться. Впрочем, семейные узы, дело такое, что на законы плюешь. Время не тяни, чем быстрее ответишь, тем больше костей я тебе сохраню. Пытать я не умею, но кулаками махать обучен. Надо, набью тебе твою аристократичную морду так, что мать родная не узнает. Да неужели? Вот же чокнутый старик, сейчас его никто не удержит. Напрягаю пальцы, доводя до образа когтей. Все равно кулаки против этого зверя бессмысленны и заряжаю их волей. Вайсперы и мугивары, ох и не жить нам в мире. Продолжаю все усиливать и усиливать волю, пока пол не пошел трещинами от ее переизбытка. Тело невольно приняло атакующую стойку, а все 7 чувств были доведены до абсолютной концентрации. Лично мне плевать, чем все это закончится. Сразиться с легендарным дозорным, что может быть лучше для проверки собственных сил. Тем более, что выбора у меня нет. Это семейка Мугивар или кто они там, с ними разговор короткий. Но прежде, чем мы успели начать, за моей спиной кто-то появился, на окне, Сатила. Нет, это кто-то другой. Мистер Гарк тоже почувствовал это, а потому также не торопился сжимать свои руки в кулаки. Мы внимательно смотрели за тем, как на белых крыльях к нам спускается неизвестный человек в цилиндре. Он не был похож на дозорного, но на тайного агента вполне, хотя Сейферпол, ну... Кто знает, что им от меня могло понадобиться после моей встречи сразу с двумя Йонка. Прошу прощения, что побеспокоил. Вежливо поклонившись, начал он разговор. «Но у меня к вам неотложное дело, Адам Вайспер. Соизволите послушать?» «Соизволю». «Ну, может быть, только представься для начала, что-то на дозорного ты не сильно похож. Мое имя Лаффит, я член пиратов Черной Бороды, хотя вряд ли вы о нас слышали. Так что, может, сначала поговорим? Подраться насмерть всегда успеем, но говорят, что через слова люди лучше понимают друг друга». Замечая, как дернулся Гарп, мне стало быстро понятно, этот человек опасен. Понятия не имею, кто он, но то, что ему взбрело в голову подгадать момент прежде, чем мы начали битву, говорит о высоком интеллекте и опыте в переговорах. Интересно, в кои-то веки мне действительно стало интересно вести монолог. Хех, кто там говорил, что Мариджа самое безопасное место на свете? Проходной двор какой-то, ей-богу. Повсюду ложь, повсюду обман. Посмотрим, кто кого переиграет и не сдохнет. Примечание к части. Я решил пока опустить тему с организацией. Все же это мир Ван Писа, и персонажи куска должны занимать основную позицию, а не придуманные, коих расплодилось в последнее время. И кстати, время перерыва заканчивается, еще максимум одна глава. 4. 69-й обман. Отрезанные. Ха-ха-ха, а-ха-ха-ха. Меня пробило на истерический смех, вот просто так, почти без всякой причины. Мной разнесли столько домов, что едва не треснул позвоночник, и это с учетом использования воли. Зверь этот Гарпий ведь даже не в полную силу меня приложил. Ноги пришлось едва не по колени в землю вбить, чтобы не рухнуть на спину. Это ведь показатель слабости, а мне как шичибукаю он не нужен. Не падать. Такова моя задача, какой бы удар ни получил и как бы глупо это ни звучало. Имидж штука болезненная и смертельная. Не идет за мной, гляжу по сторонам, пытаясь прочувствовать ауру старика. Остался в моей комнате, откуда я и прилетел. Ладно, мне все равно запрещено на него нападать, пока статус шичибукая мне не надоест, а под таким предлогом остерегаюсь, что надоест он мне быстро. Слышу порхание крыльев, а уже через секунду сам оказываюсь в воздухе, в когтях Лаффита, у которого был фрукт типа Зан, только неясно в кого он превращается, поскольку нынешняя его трансформация частичная. «Сурово с тобой обошелся вице-адмирал, хо-хо-хо, может, не стоило тебе с его внуком вступать в перепалки, а он проинформирован или просто услышал наш разговор, тяжко с ним будет. Мда, возможно, это была плохая затея, но какая теперь-то разница, что сделано, то сделано». С тяжкой ухмылкой отвечаю ему, замечая, что мы летим в отдаленную часть города. Здания тут высокие и почти все выделяются на общем фоне. Так куда он меня уносит? Немного погодя мы начали снижаться, по нам просто открыли огонь снизу. Тогда, опустившись рядом с каким-то заводом или нечто похожим на него, меня позвали внутрь. Ворота были открыты и никем не охранялись. Странно, но посторонних я не ощущаю, или же они очень хорошо скрываются. В любом случае мы зашли во тьму, где я шел след вслед за Лаффитом, пока не остановились у какой-то стены, где тот зажег свет светильника и оглядел меня. Оценивает. Все интересней. И вот мы здесь. Ты хотел поговорить, я позволил этому случиться, но принимать прямой удар от самого Гарпа почти летально, поэтому, сузив, почти совсем прикрыв глаза, я склонил голову в бок, раскрывая зонт, закидывая его на плечо. Да, он, мое оружие, поэтому вполне логично, что я приготовился, тем более, что тот не из железа, а из добротного морского камня. Хорошая игрушка против фруктовиков. Как она себя запатентовала во времена Алабасты, позволил себя ударить, чтобы быть вдали от дворца, оставаясь при этом с наименьшими подозрениями и дать возможность нам поговорить. Слухи о тебе ни капли не лгали, и это хорошо, именно с таким человеком мы и хотели вести дела. Чернобородые пираты, ХМ, не слышала вас, но раз уж ты добрался незамеченным до Мариджа, это показатель. Развожу руки в стороны, придерживая подмышкой зонт. Я внимательно слушаю. Ну, с чего бы начать, даже не знаю. Знаешь, наш капитан точно так же, как и ты, пытался найти знаменитого новичка и, сдав его дозору, стать шичибукаем. Мы даже подумывали захватить тебя, но фортуна оказалась на твоей стороне. И ведь не лжет. Забавный монолог начинается у нас, и еще забавней будет его развязка. Какая честность, аж душу греет. Но ответьте, мистер Лаффит, почему я не могу попытать свою фортуну прямо сейчас и не сдаться вас дозору? Что же мне мешает? Ничего. Прокрутив трость в руке, он напряг меня своим спокойствием. Слегка. Но у меня иное предложение. Как насчет объединиться с нами? У тебя много врагов, и один из них является самым могущественным человек на свете, Эдвардом Ньюгитом, Белоусом. Как вы замахнулись-то? Только вот мы договорились, нашли общий язык и друг друга не трогаем. С чего ему быть моим врагом? Мне помощь ни к чему, но спасибо. Правда, Портгас Дия из того же мнения, что и ты. Этими словами он едва не вывел меня из равновесия. Полагаю, что да и вы друг друга не простили, не можете простить, и ты знаешь за что. Да, я следил за тобой, собирал информацию, ведь иначе с тобой говорить бесполезно. А теперь скажи мне еще раз, ты и впрямь зароешь с ним топор войны, кого ты обманываешь? А вот это уже не твое дело. Раскусил меня гаденыш, я уже и забыл, как трудно иметь дело с умными людьми. Попался я на крючок, такого давненько не случалось, даже моя собственная сестра не смогла это сделать, а она умна. Как раз мое, наше, вернее, мы предлагаем сделку. Сдай нам одного из новичков с высокой наградой и зарекомендуй нашего капитана на пост Шичибукаев, а взамен мы тебя избавим от проблем, тем более что сейчас у тебя их целая куча. Избавить меня от Портгаса хотите? И вы думаете, он проблема? Он моя игрушка, которую я использую по назначению и не позволю с ней ничего сделать, пока мне не надоест играться с ней. Не ставьте себя на одну ступень со мной, вы ничего не знаете, только то, что видите и слышите, а этого мало. Что еще ты мне можешь предложить? Я не хочу слышать о том, что вы могли бы и что если бы. Мне нужна конкретность, что прямо сейчас вы можете мне дать. Лаффит задумался, явно не ожидая постановки подобного вопроса. Я ни капли не недооцениваю его или его капитана, они пробрались в Мариджа лишь чтобы поговорить со мной, ну и еще зачем-то, что мне не интересно, это крайне опасные субъекты. У меня нет желания получить в списках новых врагов, а потому нужно хотя бы закончить этот диалог нейтралитетом. И все же, я, пиратский капитан, лицо и голос команды, насчитывающие тысячи других голосов. Слабость в нашем обществе фатально, как на примере моего старого покойного друга Слиера. Наконец пират соизволил заговорить, точнее хотел, уже даже рот открыл, как зазвонил его Ден-Ден Муши. «Не поднимай, перехватываю руку до того, как та коснулась трубки. Тут полно перехватчиков, наш разговор подслушают без проблем. Ах, точно, забыл, состроил дурака тот. Увы, но предложить мне тебе сейчас и правда нечего. Предлагаю следующее. Назови имя любого знаменитого пирата, который тебе мешает и его местонахождение, а мы избавимся от него. Выгода будет нам всем, особенно когда дозор и ты сам убедишься в наших способностях. Мы можем сотрудничать, почему нет? Используем друг друга, как вы с Дофламинго. Назови имя и награду для начала». Тут уже я задумался. Конечно же, подвох есть, но если уж вопрос был поставлен под таким углом, то почему бы этим не воспользоваться? Одним шичибукаем больше, одним меньше, никому от этого хуже не станет. Ладно, я сыграю в эту игру и, конечно же, так или иначе, пожалею, но чем больше союзников в моем нынешнем положении, тем лучше. Видя мою растянувшую улыбку, глаза безумца сверкнули во тьме, я был уверен, что увидел их. Эти смутьяны такие же, как я, Мугивар и прочие, и это ой, как нехорошо на мне в будущем отыграется. Мне известно, именно поэтому капканы начну ставить именно сейчас. Первым делом я передал Лаффиту Ден-Ден Муши для будущей связи со мной, а вторым заставил сыграть мне на руку еще разок и организовать побег рабов из местных тюрем. Немного пыли, пара порезов, нанесенных самому себе, и все, я участвовал в битве. Самые простые трюки, всегда самые эффективные. А Лаффит слово сдержал, посеяв смуту в нескольких тюрьмах на Святой Земле, выдав это за вторжение или скорее банальный бунт, при этом сам явно не засветился, ведь с таким подходом в шичибукайстве его капитану однозначно откажут. Ну, мне без разницы, как он все это провернул, не мои проблемы. Главное, так это появится в нужном месте в нужное время для укрепления собственных позиций, чтобы обзавестись парочкой покровителей в лице Тенери Убита, так сказать, бывших собратьев. И вот, смотря столько иронии за тем, как группа дворян и драконов убегает от рабов, отнявших оружие у стражи, мне вспоминалась прочитанная в книге история про дракона и рыцаря, спасающего принцессу. Банальная сказка, но иногда банальность это очень хорошо. Спрыгиваю вниз, опускаясь прямо на голову самому ближайшему рабу, взявшему какую-то женщину за ее длинные волосы. Черепушка всмятку, на земле вмятина. У противников есть подобранные отобранные пистолеты и ружья, так что я уже раскрыл свой укрепленный кайросики зонт заранее. «Добрый день, господа! Зачем же так шуметь на святой земле?» Гляжу на собравшихся с легкой улыбкой, впрочем, как и всегда. «Адам Вайспер, это тот новый шичибукай, о котором ходили слухи? Продажная мразь, убейте его! Огонь! Пули как дождь, забили по выставленному вперед зонту. Жаль, они не рикошетят, было бы всяко попроще. В меня стреляли пока было чем, но когда поняли, что впустую потратили время, похватали катаны, сабли и какие-то железки вроде трупы иного мусора. Я сорвался прежде, чем они пошли в атаку и сложенным зонтом вдарил по близ стоящим с такой силой, что внутренности из глоток вылезли. Медленно. Они очень медленные, даже несмотря на мое оружие, которое служит мне еще и утяжелителем из-за далеко не малого веса. Перехватываю прилетевшую сбоку шипастую дубину и, напрягая пальцы, та рассыпается как фарфор. Я кого-то схватил и швырнул в толпу, впоследствии отлетевшую в ближайший дом. Ускоряюсь. Я бью слишком сильно, людей выворачивает наизнанку, дробит кости, но меньшего после битвы с самим Катакури я и не ждал. Обычные люди мне уже не соперники. Мне прикладывать чуть меньше усилий, да пожалуй. Вонзаю пальцы в глаза какому-то бедолаге и вбиваю его голову в лицо позади стоящего. Мои методы ведения боя далеко не такие деликатные, как я. Неудивительно, что я именно ангел смерти, вполне оправданное прозвище получил. Добив оставшихся и вырвавшись, наконец, из своих мыслей, гляжу на залитую кровью и останками улицу. Не такое впечатление я хотел произвести, но уже ничего не попишешь. Стоит лучше контролировать свою силу. Это на будущее. И снова, внимательно осматриваю свою руку, то отдаляя, то приближая к глазам. Мое зрение опять ухудшается, но причину не может сказать даже Сатила. Если так пойдет и дальше, то придется делать пересадку глаз, благо доктор для этой операции у меня есть, а вот иных вариантов нет. Опять уродую тело, ненавижу это больше всего на свете, да только выбора мне не оставляют. Что же это за болезнь такая? Господа, все здоровы? Оглядываю присутствующих, стряхивая кровь с оружия. Ох и неприятное это зрелище. Кто-то обгадился, кто-то хлюпает как пятилетняя девочка, хотя самим под 40-30. Терпеть, главное терпеть, мне это нужно. Поздно. Еще бы немного, и эти звери бы вас убили. Вытирая сопли, тут же пришел в норму пухлый дворянин и подошел ко мне, начиная тыкать тростью. Ты же шичибукай, почему так поздно? Потому что я разбирался с зачинщиком всего этого, или вы хотели бы, чтобы он освободил еще больше рабов? В таком случае пострадало бы еще больше людей. Да какая разница? Мы были в опасности, я. Ты хоть знаешь, кто я? Нет, не знаю и знать не хочу, неинтересно. Огрызаюсь в ответ, на что вижу выпученные глаза. Как я понял, вам без разницы, кто страдает. Женщины, дети, старики или ваши же собственные родные. Что же, я учту это и в следующий раз, когда вам будет угрожать опасность, я брошу вашу жену и ваших детей, если таковые имеются, на растерзание врагам, и пока вы будете наблюдать за их гибелью, сами спасетесь. Как ты смеешь? Меня попытались ударить, но я остановил трость пальцем, даже не напрягаясь. Вот уж, правда, иной уровень. Я главный банкир самих Тенериюбита. Не смей со мной разговаривать в таком тоне. Смерть, один звонок и тебя вышвырнут из шичибукаев. Удачи вам со звонком и его бесполезностью. Развернувшись, просто ухожу, точнее хочу. Ко мне на всех парах приближался отряд дозорных во главе с АУ, вот так сюрприз. Мисс Хина собственной персоной возглавляла их и немедля меня заприметив подошла. Мы, конечно, сотрудничали, но из-за кары могло многое поменяться. После того, как Эликс при моей поддержке отправил ее сюда на Мариджа для рекомендаций меня в Шичибукай, мы потеряли с ней связь. Похоже, она в порядке. Стоп, что она? Что она сейчас сказала? Райзер, ах ты сволочь. Так вот почему ты пустил меня на святую землю. Бернди едва сдерживался. Ему было тошно находиться в присутствии солдат Неодозора и тем более на их корабле, но так было нужно ради общего дела. Объединенная флотилия уже довольно продолжительное время бороздила моря, крайне редко задерживаясь на одном месте из-за опасности быть атакованными. Они знали, кто их враг и как он поступит. Без Финса Рея командование ангелов ослабло, однако наследник генерала оказался той еще костью в горле. Да, его навыки и талант были куда ниже, но их недооценивание уже завели Альянс в ловушку, после которой из пяти судов целой осталась одна лишь шлюпка выживших. Незначительные потери на общем фоне, но вот морально очень существенные. Бесило больше всего то, что каждая собака знала, где сейчас Вайспер, а вот сделать никто ничего не мог. Даже Йонка бы не осмелились напасть на Мариджа, что уж говорить про обычных пиратов, что доводило терпение солдат Альянса до точки кипения. Они напоминали как раз тех самых собак, которые лают, а укусить не могут. Выступить против Вайспера, и зачем оно нам? Нас ничего с ним не связывает, дорогу друг другу не переходили, а нападать без цели и причины. Мы пираты, а не варвары, границы тоже надо видеть. Закуривая сигару, Капо нисколько бы не пытался, а увидеть для себя выгоды в этом предложении не мог. Он был одним из новичков, не выбравших ничью сторону в начавшейся пиратской войне, глобальной войне. Так было нельзя, в данный момент работала лишь одна политика. Либо ты с нами, либо против нас. Всех принуждали выступить против или за кого-то. Если с этой продажной поганью ничего не сделать, то он взял слово было Гайром, член пиратов Ворлда, как был немедля перебит Юстасом, также приглашенным. Вот только шарманку про общее зло не начинайте. Продажный, это он то, эта сука поиграется с дозором и бросит, когда надоест. Все это уже понимают. Вопрос в том, на кой хрен нам лезть против него? Он в нас не заинтересован и даже не провоцировал. Так с какого пня я должен идти бой не за хрен собачий? Может, потому что если ты сейчас не примешь решение, то вообще не уйдешь отсюда? Ударил металлической рукой по столу Зет. Ага, вот значит какие у нас веселые переговоры выходят. А не пошел ли ты, дядя, куда подальше? С таким настроем мы можем и с Вайспером договориться, чтобы он вам башки оторвал. Про его бой с Катакури уже ходят слухи, конфетный генерал тоже получил от него по зубам, а в вашем случае он всю челюсть вырвет, причем буквально. Ударил в ответ по треснувшему столу Кит, смотря не прямо в глаза, которые были не видны из-за темных очков. И все же, капитан уселся обратно, охладив пыл и положив ноги на еще держащийся на соплях столик. Трудно было сказать, что на уме у этого пирата. Он был очень агрессивен и импульсивен, но в дураках не ходил. И все же связываться с этой паскудой мало кто станет, при его-то методах. Он отделался от Йонка, обманул весь мир, ходит в друзьях с Дофламинго, а этот еще хуже, так как вы собираетесь от него избавляться. Это не тот случай, когда можно запугать или задавить числом, вам даже огонь с пушками не поможет. Вайспер сука, а не трус, он будет драться до последнего, он заберет с собой многих, и я не хочу быть одним из них. Зет и Бернди кратко переглянулись и едва заметно кивнули друг другу. Кит был силен, очень силен, такой человек им и был нужен в строю. Даже в том случае, если Капоне не согласится, они все равно получат двух новичков, включая киллера. По нашим сводкам на стороне Ангела и другие вайсперы. У него есть сестра и брат, революционеры и дозорная или как минимум взаимосвязанная с ними. В первую очередь нужно как-то выманить и избавиться от них. Так мы хотя бы лишим Ангела армии, поскольку в данный момент при желании он соберет десятки тысяч, используя такую родословную. Мы не сразу поняли, но численный перевес сейчас за ним и Граст Вайспер уже сделал ход, моя ученица мертва. А что потом? Выдыхая дым, вопросил Капоне, более или менее начавший интересоваться этой затеей, она явно была хорошо продумана. Когда он лишится армии, у него все еще останутся связи в дозоре и подполье. Придется убить Дофламинго, чтобы оборвать основные корни зла, а для этого понадобятся огромные силы. Что до дозора, тут сложнее. Он в любом случае попытается их использовать при помощи своего статуса, а значит, придется найти компромат или убедить мировое правительство в его некомпетентности выполнять свои обязанности так или иначе. Звучит складно, вот только слушая вас, я все сильнее убеждаюсь в самоубийственности этой затеи. Вы сами себя то слышите? Все и все на стороне Ангела, а что самое страшное, он сумеет это использовать, как ему вздумается. Да даже если вы каким-то чудом все это провернете и оставите его ни с чем, то в его распоряжении останется еще целая команда чудищ. Рыбхемы, Раст, то чучело в доспехах, сучка-наемница. Это верная смерть, как ни глянь. Согласен с ним, поддержал того Бэдж. Если у него действительно настолько чудовищная позиция и силы, то легче просить помощи у Йонка, чем самим с этим разбираться. Верно, мы тоже пришли к этому выводу, а потому сделали верную ставку. Двери каюты приоткрылись, пропуская гостя в зал переговоров. Лица новичков менялись с ошеломительной скоростью, глядя на вошедшего. Да все, черт возьми, знали этого человека и именно поэтому не понимали, какого черта он тут забыл. Очевидно, что из-за Вайспера ему пришлось сюда прийти, но почему именно ему и именно сюда? Этого не понимали, но такая помощь была кстати. Так вот оно что, вздохнул Капоне, туша остатки быстро докуренной сигары. Если даже ты здесь, то полагаю, это значит, что глобальная война уже началась. Нет, ответил вошедший, просто война никогда и не прекращалась. С трудом приходя в себя, Сейбер обнаружила себя под завалами какой-то палатки. Кости хрустели при каждой попытке выбраться из-под кучи хлама, вызывая боль, но как таковых ран девушка на себе не ощущала. Их разгромили в пух и прах. Догадывались, конечно, что Райзер Старк тот еще фрукт, но чтобы всю команду ангелов избить в мясо, это было неслыханное унижение. Ластер, жива? Давай выбирайся уже отсюда. Приподнимая завалы, подал руку напарнице Норман. Зажмурившись, Лавалосея завидела неприятную картину. Половина острова стала полем боя, сотни раненых, куча крови и выбитых зубов, но ни одного убитого, что поражало. Кто-то бы назвал это чудом или везением, но после Фейзеров такой бред не верили и всегда искали логическое объяснение чему-либо. В данном случае он точно был, как остальные. Плохо. Этот зверь избил всех и каждого, понадобится неделя на восстановление одного только Джека, остальным еще больше. Судя по всему, Старк искал сестру нашего капитана, а вот на кой черт я так и не понял, но она явно полезла туда, куда не надо. Закинув руку напарнице себе на плечо, Гран пошел в сторону развернувшегося полевого госпиталя, иначе не скажешь. Помощь требовалась многих, врачей и свободных рук не хватало. Черти что, цокнул тот, осматривая сложившуюся картину в целом. Если сейчас сюда пожалует Альянс или Мугивара, нам конец. Организация явно решила нас припугнуть, но мы еще попляшем на их костях. Да Фламинго уже отправил нам корабли с медгрузом и докторами на борту, через день должны прибыть. Главное продержаться до этого момента. Хех, продержимся. Бывало и хуже, помнишь, как в тот раз, когда меня пыталась скормить своей кошке императрица пиратов. Тогда я думал, что мне точно не жить, а нет, сбежал от этой тронутой. Не вороши прошлое, цокнула девушка, не желая обсуждать, через какие унижения она тогда прошла. Тем же временем Криста стояла неподвижно, смотря в небо, не отрываясь и даже не моргая на обломках некогда бара. Можно было показаться, что та находится в трансе, и это не уходило далеко от сути, потому что в эту секунду ее мозг обрабатывал всю полученную за время боя Старка и ангелов информацию. Ее было много и в то же время очень мало. Глава организации не показал ничего, чего бы не мог высококлассный боец. Обычные приемы и ведение рукопашного боя, неопределенные навыки фехтования и поразительная проворность. В принципе, ничего неестественного обнаружить она не смогла, сколько бы раз не просматривала запись, но кое-что все же не давало ей покоя, хоть и не имела доказательств, лишь слабые догадки. Мисс Криста, тактично отвлекая девушку от анализа Реллу, переполох здесь вызвал смятение во всех наших точках, люди занервничали. Их мало будет просто успокоить, нужно готовиться к обороне, вероятность, что наши враги воспользуются нашим положением. 73%, я знаю, отмирая кивнула Рыкхем, заставляя крылья подняться и взмыть в метре над землей, те раскрылись за ее спиной словно цветок. Что-то еще? Вообще-то да, я тоже проанализировал действия Райзера Старка, и хоть мои способности далеки от ваших, но кое-что обнаружить удалось. Я решил не рассматривать странность, по которой он никого не убил, а отталкивать от причины, по которой ему пришлось или захотелось действовать столь открыто. Этот человек невероятно похож на нашего капитана, у него в точности такая же манера просчета. В каком смысле? Алый глаз сосредоточил все свое внимание на молодом человеке, отчего тот поежился, но виду не подал. Предположительно, после нашего разгрома он посеял повсюду смуту и вынудил информацию распространиться быстрее ветра, что и вызвало реакцию наших врагов. Следовательно, те вцепятся в нас и отрежут от нашего капитана, он не сможет с нами связаться, пока находится на Святой Земле и в ее морских пределах. Старк сказал, я пришел найти подходящих людей, и я сильно над этим задумался. А что если он приходил не только узнать, где Кара Вайспер, если это просто для отвода глаз, то есть он приходил именно к нам. Рыкхем невольно передернула от медленного осознания того, что происходит. Мысли излагались медленно и неуверенно. Чтобы отрезать нас от Адама, чтобы на нас напали и мы начали справляться своими силами. Он говорил про подходящих людей, апостолов, люди, что отрицают свою собственную жизнь, судьбу и даже мир. Еще раз хорошенько подумав над этими словами, Шелдон распахнул глаза до предела, Точно такие же сейчас были и у Кристы. Они приходили в замешательстве и очень сильном, которого не испытывали. Он что, издевается? Стиснув зубы, до парня окончательно дошло, в каком положении они оказались. Испытать нас хочет. Кто выживет в сегодняшней мясорубке, тому и быть апостолом, того он и выберет для чего-то. Он хочет знать наши возможности и пределы, на что мы пойдем и чего добьемся, все поставив на кон. Если я правильно понял из рассказа и тогдашних слов Старсера, он выбирает своеобразно отличившихся людей. Прайс не стал одним из этих особенных, поэтому его и запечатали. Теперь взялись за нас, только вот, да, только вот нас просто перебьют, и не организация, а наши же враги, а если выживем, они самолично нами займутся. Изоляция, инициатива, сила, вот три составляющие. Нас бросили на убой, лишив капитана. Блеснув крыльями, на чей металл упали лучи солнца, девушка неспешно обернулась назад. Человеческий глаз ни за что бы не увидел с такого расстояния, но она видела прекрасно, уже наполовину не относясь к роду людскому. Они уже плыли сюда, корабли, чьи идентичные флаги развивались на ветру и вызывая особую неприязнь у ангелов. Одним видом этот веселый Роджер вызывал тошноту и нервозность, ощущение прыща, от которого не избавишься так просто. Союзники соломенной шляпы. Открывая отсеки с самонаводящимися ракетами, девушка, не раздумывая и не ожидая, уже целилась в приближающиеся суда. Смело, конечно, но слишком самонадеянно. Что же, Адама нас лишили на неопределенный срок, но не его брата. Свяжитесь с Гроздом. Если они думают, что без своего капитана мы лишь пустое место, которое можно приплыть и втоптать в грязь, я спалю их надежды дотла. Чистое голубое небо было таковым недолго, дым от отправленных в путь ракет подобно когтям оставил от себя десятки шрамов. Когда снаряды достигли цели, был ознаменован новый день для кого-то, ставший последним. Примечание к части. Знаю, что мало, но интриги, я думаю, мне навести удалось. Вам будет полезно и интересно посмотреть, что будет делать команда без ГГ, который не поможет ни советам, ни свалиться с небес в подходящий момент. Крутость ГГ, Теди и Сепи. Но и другие персонажи тоже живые и вполне себе смертны, что в доказательстве не нуждается. Ах да, обещанная новая война уже разразилась, но она не будет столь мягкой, как при Фейзере. Милость с моей стороны закончилась. 4. 70-й обман. Все те же грабли. Фалкис Райс внимательно осмотрел поле битвы из подзорной трубы. Все прошло именно так, как он и подозревал. Корабли подорвали еще на расстоянии нескольких километров от берега. Это дало отчетливо понять диапазон радара Кристер и Кхем, чьи технологии проявили себя еще при Фейзере. Конечно, пришлось пожертвовать 7 кораблями, дабы воссоздать видимость вторжения, но пираты были эвакуированы еще задолго до этого, позволяя удачно подувшим ветрам нести судно вперед. 3 километра, как и ожидалось, после предыдущей битвы она себя модернизировала. При таком диапазоне мы до них даже не доплывем. Вышел вперед Мугивара, отбирая трубу. Согласен. Либо мы займем ее чем-то, либо заставим истратить все ракеты до последнего, она первостепенная наша проблема. Но кроме нее есть еще тот демон, который может ходить по воздуху и леса, смертоносный снайпер. Воздушный и дальний бой против них вынудит нас потерять куда больше сил, чем на суше, о которой лучше не заикаться. Ладно, те двое присоединившихся, хотя они и пережили Фейзер, но вот Джек, Сатила и Ленц встретит нас жестко, сколько союзников не набирай. Ты же говорил, что легче убивать их по одному, а для этого их нужно как-то разделить. Они не позволят нам этого сделать. Вайспер наверняка это предусмотрел и дал соответствующие указания. Да и пока они на таком маленьком острове, разделяй, не разделяй, а толку ноль. Нужно как-то вытащить их в море. Оценивая ситуацию, Робин начинала говорить уже сама с собой, а не высказывать мысли, как могло показаться. Может, организуем блокаду и подождем, пока они с голоду все не передохнут? Даже если тот демон попытается прорваться, с ним с одним мы управимся. Заговорил было Ло, но его сверили взглядом полным безнадеги. Нет, вся моя команда с ним сражалась на небесном острове и не преуспела. Он не фруктовик, воды не боится, закован в броню и владеет волей, не говоря уже про огромный боевой опыт, на него одного уйдут все силы. И пускай, оживился хирург смерти, главное не дать ему объединиться с другими ангелами, тогда на одного сильного бойца у них станет меньше. Так же поступим с оставшимися, рискнем. Райс прокрутил в голове этот план. Он был безрассуден, но других пока не было. Вайспера не было на острове, а для осуществления ранее задуманного требовалось убить хотя бы одного ангела и желательно публично, но голова тоже сойдет. Это был шанс, который упускать не хотели, отступит сейчас и тогда Шичибукай объединится со своей командой, приходилось выкручиваться с тем, что есть. Но даже так нужно было как-то выманить ублюдков с острова, а повода для этого в ближайшее время не предвиделось. От блокады не было никакого проку, ведь была другая опасность в виде Дон Кихота или иных вайсперых, так бы они лишь свои спины подставили, да и глава всего этого зверинца мог пожаловать в любой момент. У противников нет никого, ни близких, ни друзей, ради которых они пойдут на бездумные ходы, а значит, нужна была открытая провокация, вторжение, после которого можно было бы спокойно сбежать. Ага, сбежишь тут, даже на сам остров не пробраться, осиное гнездо уже растормошили, дальше будет только хуже. Кто знает, какие сюрпризы их еще ждут. Однако тут Райза вдруг осенила. «Вода!» — воскликнул парень, смотря за борт. «Точно! Проберемся на подлодке. Не думаю, что их радар нас засечет под толщей воды. А вот дальше придется действовать по обстановке. Я понятия не имею, что нас там ждет, но убить хотя бы одного ангела, чтобы начать осуществлять нами задуманное, придется. Проблема в потерях, мы можем потерять куда больше, чем получить в итоге. Но мы все равно сделаем это», — уверенно выступила вперед Робин. Она ждала возмездия за всех погибших на небесном острове, и ближайшим из убийц был Прайс. Уже потом девушка намеревалась добраться и до Алекса, и до Вайспера. «Мое терпение было на исходе. Да какой там, был готов сорваться в любой момент. Провели, меня провели как тупого ребенка, понадеявшегося на свои наивные суждения. Простой и удобный план. Прибытие на Мариджа ради получения титула Шичибука для окончательного укрепления позиций, а также приманка для отрицателей в своем лице. Я думал, это их штаб, где меня незамеченным оставить не смогут, где при помощи Тина и Сатилы истреблю их всех или хотя бы урон нанесу. Законные основания для прибытия, индивидуализм Тина и способности фрукта Сатилы. Все полетело в тартарары. Откуда же мне было знать, что Райзер сам сдаст своих главных денежных кормильцев и четко даст понять, что от этой так называемой святой земли толку не больше, чем от достопримечательности. Моей семьей планировалось отвести основной удар на меня, в то время как Граст избавится от Альянса и Мугивар, а Кара откопает информацию по организации. Мне даже пришлось заключить сделку со Смузи ради страховки для своей команды. Подонки. Ступая по улицам Мариджа под незаметным присмотром, я делал вид, что прогуливался. Окажись я сейчас в тесном помещении и разнес бы все, лишь бы выпустить пар. Старк знает, как меня вывести из себя. Ладно, план провалился, мне не привыкать, но вот то, как всем этим воспользовался король, ужасает. Отрезал меня от Накама и наверняка натравил на нас наших врагов, пустив как скот на бойню под любым предлогом. Не сомневаюсь в силах своих подчиненных, но и противника не недооцениваю, я боюсь второй Алабасты. Теперь Мугивара слов на ветер бросать не будет, а он силен, как ни посмотри. Небесный остров переживет не каждый. «Господин Адам, вас вызывают», — доложил один из курьеров, отдавая зачем-то честь. «Хаэм пирату, да, наверное, просто привычка». Вернувшись в замок, меня ждал неприятный сюрприз в виде все того же Дон Кихота Мьезгарда, что его родственник пират Таргаш высшего уровня, так и этот явно отставать не собирается. Но присмотревшись, я понял, что он тут не для торга. Злится. Заподозрил что-то касательно других тенерюбита убитых Сателлой, и снова «здравствуйте», мне сказали. Я уже было перешел к своей привычной манере речи, как меня грубо перебили. «Что происходит, Адам Вайспер? А что происходит? Кто-то освободил рабов, и мне пришлось с этим разбираться. Я даже спас ваших коллег от расправы. А, мы в игры играть будем. Хорошо». За несколько часов до нападения группа тенерюбита должна была встретиться в доме святого Арниса для проведения чаепития, я был приглашен. Так почему же, когда я туда прибыл, то не было ни охраны, ни кого-то еще? Я бы мог предположить, что такой осторожный человек, как Арнис, взял большую часть с собой, но прислуга, рабы. Здание пустует, и никто не понимает почему. Ну а я-то тут при чем? У меня и алиби есть, и свидетели, да и будь я причастен к их исчезновению, то и вас бы схватил, но вот вы тут и задаете вопросы. Странно, не так ли? Весь этот бардак начался, когда ты прибыл. Не пытайся списать это на обычные совпадения, дозор следит за тобой, но все явно позабыли о твоих людях, ты ведь не один сюда прибыл и... Тут заостренная кость вскрыла глотки стоящей позади Мьезгарда охране и остановилась в миллиметре от его лба. Через пару секунд солдат начал видоизменяться. «Ты смотри, какой он умный, аж из ушей мозги вылезают!» Разб жадно улыбнулась, явно придумывая, что сделает с мужчиной дальше. «Даже волей наблюдения не определишь, что это она, только по испускаемой жажды крови. Дон Кихот Мьезгард, а я уже знаю, кто ты. Занимаешься благотворительностью и прочей ерундой, особенно симпатизируешь рыболюдям, пацифист несчастный. Проблема в том, что ты хороший человек, а вот мы нет. Вам известно что-либо про организацию, про Алую Звезду? Скажу сразу, любая информация спасет вашу жизнь». Мьезгард держался на удивление достойно, он был напуган, но слезы и сопли не распустил, сжимая кулаки до крови. «Лишь поставив его перед фактом, я наконец понял, что ошибался, он что-то знал или вспомнил только сейчас. Мы не оставили ему иного выбора, кроме как ответить. Да, знаю, встречался с ними пару раз, но в их состав не вхожу. Они помогли мне с тайной гуманитарной помощью на остров Рыболюдей пару лет назад и спонсировали один мой проект в результате проваленный. Рыболюдей, значит, видимо там тоже был Панеглиф. Что за проект? Остров Хастун, на котором я говорил. Они были решительно настроены попасть на него, там беззаконие, насилие, настоящий мир дикарей и убийц. Они выделил своих солдат для зачистки, но так ничего и не вышло, всех перебили, я потерял все свои корабли, а они более не совались туда, по крайней мере, при мне. Помощь, им нужны были законные основания, чтобы попасть туда, не привлекая внимания, но это обернулось полным провалом. Вроде бы они кого-то там искали и, видимо, этот кто-то вырезал их всех. Как же? А, кажется, они называли его апостолом. Не знаю, кто это. Ни внешности, ни имени, ни пола. И еще кое-что. Не уверен, что это важно, но, возможно, с апостолом как-то связано. Хастун раньше был частью триллер-барка, чей хозяин Шичибукой, Гиккамория, возможно, он что-то знает, но это маловероятно. Понятно, значит, наша зацепка, Гиккамория, уже что-то. Однако не отрицатели меня сейчас волнуют, а те, кого они на меня натравили. Я не хочу вас убивать, я лжец, а не маньяк, да и без вас в мире пога не станет только больше, вы же помогаете людям. Давайте договоримся вот как, вне зависимости от всего моя поддержка и защита будут вам гарантированы, могу даже ваше поручение выполнить с Хастуном, в обмен же мне понадобится информатор на Святой Земле, минимальная финансовая помощь и умалчивание о сегодняшнем. Хотите мира, придется пролить кровь и я готов на это пойти, пират все же. От Мьезгарда согласия мы добились, это было нетрудно. Проблемы заключались в ином. Мне сообщили, что все ближайшие корабли Мариджа были выведены из строя сбежавшими рабами, что, конечно же, неправда. Меня окончательно заперли в этом дрянном месте, вызывая у паразита во мне дикий хохот. Спрятать тела – не проблема, Стайло все сделает. Незаметно убить кого-то – не беда, винтовка Тины свое ремесло знает. Но даже при всех этих плюсах минусов было куда больше, на меня насел сам Гарб, устраивая законный допрос с пристрастием. Долго мне пришлось с натянутой улыбкой сидеть, аж 4 часа. Потом меня благодарили за спасение богатых семиров, хотя по большей степени спихивая это на мою обязанность, а не геройство. Ну и под конец началось самое веселое, когда я вернулся в свои апартаменты. Мила не сдержался от улыбки, завидев такую картину. Тина сладко развалилась на моей кровати, наполовину раздевшись. И как она так незаметно проникает в труднодоступные места. Впрочем, она была связана с Роландом, не удивлюсь, если у нее остались связи, но не на Святой Земле же. «Ади, иди ко мне, я соскучилась». Раскинув руки, протянула та с немного сонным взглядом. «Я свою работу выполнила, хочу награду. Что ты, что с Атилас Моне? Похоже, у этой монеты одна сторона. Ну, ладно уж». Со вздохом подхожу к ней, оставляя у тумбочки зонт. Прильнув к ее губам, на миг мне удалось увидеть ее глаза, не суженные вечной лисиной маской, настоящие, сероватого оттенка. Удивительно, кожа на ее руках лишь слегка грубовата, несмотря на ее специализацию. Скольких она убила? Остро рассказывал мне, хитрец нашел все Аспраут. Я уже не дурак, чтобы принимать в свою команду бывших врагов, не знаю о них в достатке, там много чего было, о чем стоило беспокоиться. Пытки, убийства стариков и даже детей, предательство, обманы, провокации. Она была куда более жестокой версией меня, и сейчас я в постели с таким человеком. Любим ли мы друг друга? Нет, конечно, она просто удовлетворяет свою похоть и желание, а что до меня, не хочу терять ее, ведь стань такая моим врагом снова и последствия будут ужасными. Пускай делает что хочет, пока это никому не вредит, да и кроме того я никогда не был одиночкой. Что дальше? Здесь нас уже ничего не держит. Сатила подчищает хвосты, хотя поиски Тенерюбита уже ведутся и мой наниматель волнуется, доверяет все меньше, скорее всего придется избавиться и от него. Нежно касаясь ладонью моей щеки, она меня слегка напугала этими словами. Значит, так ты работаешь, избавляешься и от нанимателей, и от заказанных целей. Нет, от своих нанимателей я никогда не избавлялась, только если платили достойно. Я работаю на тебя, а не на того жирного богатея, и работаю по собственному желанию, а не за деньги, поэтому если моей жизни будет угрожать опасность, я без колебаний от нее избавлюсь. Собственно, как и ты, мы ничем не отличаемся, совсем, а потому сейчас вместе во всех смыслах. И как долго? Я уже пережил предательство, и второго такого не будет. Да, на Фейзере и Бонариты была на нашей стороне, потому что это было выгодно всем, поэтому никто и не был против. Но теперь ситуация относительно стабильная, и ты можешь плыть куда захочешь, так зачем было оставаться, не прося ничего взамен? Она задумалась на полминуты, размышляя над моим вопросом. Что происходило в ее голове, я не знал, выражение лица скрывала лисья маска. Наконец она ответила: причины нет, просто ты такой человек, способный располагать к себе, и попытка уйти становится подобно усилиям перестать принимать наркотики или алкоголь. Зависимость, вот ответ на твой вопрос, и она пьянит всех подобных мне. Даже находясь на расстоянии, от нехватки тебя люди испытывают дискомфорт и неуверенность, это их и губит, но, если среди них найдутся те, кто сумеют перебороть эту зависимость, то они станут самыми независимыми на свете личностями, способными выжить без чьей-либо помощи. Только с такими людьми ты сможешь пересекать моря, так я думаю. Сказать, что я был шокирован таким ответом, ничего не сказать. Я не имею в виду удивления услышать подобное именно от нее, а то насколько отчетливо эти слова отвечают на мои вопросы. Вот зачем Старк отделил меня от моих накома, все именно к этому и ведется, к отсеиванию, и там уже не будет понятия слабый и сильный. Я действительно не хочу, чтобы за мной следовали подобно солдатам за капитаном. Мне нужны самостоятельные личности, способные думать и принимать решения, основываясь на своих предпочтениях. Универсальность и индивидуальность, лишь они стоят у меня на первом месте при выборе накома. Неважно, как ты умен, силен и хитер, ты должен разделять цели и стремления своего капитана, а не фанатично им следовать и быть готовым при необходимости остановиться. В данный момент подобное отсеивание и ведется, и невозможно предсказать, кто выживет. При этих двух основополагающих шанс на выживание ничтожен у всех без исключения. Что я могу сделать с этим? Ничего. Меня заперли тут и заставляют смотреть за исходом. Повторяется алабаста. Однако, те, кто выживут в этой мясорубке, будут уже не просто людьми. Сейчас они делают свою работу, сражаются за право жить. Ну а мне нужно сделать свою. Ему нравились темные помещения. Места лишь с каплей света приманивали его по неизвестным причинам. Он мог часами в них сидеть, о чем-то размышляя или просто наслаждаясь блаженной тьмой. Большие скопления людей нервировали, все всегда куда-то спешили, что-то делали, ни на секунду не умолкая и не останавливаясь, хоть это и была их работа. В этих невероятно плотных стенах всегда хватало работы, в особенности для садистов, или же находились дела для людей со своеобразным чувством справедливости. К этому можно было привыкнуть тому, кто уже долгий срок занимает пост главного начальника этого балагана и зверинца в одном лице, но страдания агорафобии и фотофобии сильно били по работоспособности. Топот ног, его ни с чем нельзя было перепутать. Прибежал какой-то солдат с докладом. Снова покидать блаженную тьму, снова куда-то идти и давать наставления или отчитываться. «Начальник Магеллан, вас вызывает король», — последний сержант произнес с запинкой. Для него этот титул был не более, чем кодом или позывным какого-то агента или тайного подразделения из Сейферпола, которому не придавалось должного значения. «Мне нужна безопасная линия передачи», — послышалось за закрытой комнатой. «Так точно», — козырнул сержант и удалился в спешке. Всего два раза на его памяти звонил именно этот ден Мушей, и после последнего начальник тюрьмы тайно покинул свой пост, куда-то удалившись. Этот инцидент был скрыт абсолютно для всех, а его разглашение могло привести к казни без разбирательств. Рисковать и подслушивать солдат не решился и быстро принес черную улитку, продолжающую сигналить. Наконец, убедившись, что его никто не слышит и не подслушивает, Магеллан снял трубку и, выдохнув ядовитый дымок из легких, собираясь с духом. «Ваше Величество», встав с кресла в знак уважения, хоть и зная, что никто не видит, мужчина выровнялся по струнке. «Магеллан, я нисколько не сомневаюсь ни в твоей преданности, ни в твоих способностях, но ситуация в корне поменялась, и я вынужден убедиться в безопасности Импелдауна. Что именно произошло? В тюрьме все тихо. Это пока. Кара Вайспер вскрыла тайник Роланда раньше нас. Она уже знает о документах, что хранил вице-адмирал, и также догадывается об Импелдауне. Если ты не забыл, то вся эта тюрьма была создана, сконструирована исключительно ради одного человека, чтобы удержать его там настолько, насколько это вообще возможно. Вайсперы ищут ответы и, конечно же, придут сюда в их поиске. Я не допущу, чтобы эта тварь вырвалась наружу. Никогда. Клянусь своей жизнью. Не клянись ею, жизнь каждого ценна и твоя не исключение. Не путай преданность с фанатизмом. Я это много раз вам говорил. Усильте меры предосторожности и увеличьте число охраны. В крайнем случае, я вышлю сюда апостолов. Нет, ваше величество, не стоит. Охрана и сдерживание этого человека – моя задача, и я с ней справлюсь. И все же одного мне придется прислать, чтобы спать спокойнее. Я тебе доверяю, но того, кого мы сюда заточили, уже сложно отнести к людям. Не впускай вайсперов ни при каких условиях, иначе конец нашим стремлениям. Как пожелаете. Улитка умолкла, напоследок сверив начальника нечитаемым взглядом, и наконец уснула, отключилась. Магеллан выдохнул новое облако ядовитого дыма, собираясь с мыслями. Он знал, с самого начала поступления на службу он знал, ради чего была построена эта тюрьма. Нет, не совсем тюрьма, башня. Не сказать, что до Фламинго был недоволен, значит вообще не им прикинуться. Будучи первоклассным брокером, он умел считать, и нынешние подсчеты ему ой как не нравились, хоть пока и были оправданы. Ему уже давно было известно о грядущей войне между Альянсом и Ангелами, где с точки зрения силы проигравшими были последние. Какой смысл ставить на проигравшую сторону? Правильно, никакого. Но здесь играл один маленький нюанс, который переворачивал все расчет с нога на голову. Адам Вайспер. Он был очень хитер и непредсказуем. Его цели были ясны, но вот методы их достижения были той еще загадкой. Он старался мыслить нестандартно, благодаря чему враги получали удар оттуда, откуда не должны были. Естественно, были и другие факторы, заставляющие пересматривать, кто и как выиграет в этой войне, но самыми нерушимыми среди всего этого были способность лгать, обманывать и наличие влиятельных родственников, один из которых сейчас стоял на носу корабля. Граст Вайспер не был похож на своего брата, он был куда более вспыльчивым, но командовать умел, за его плечами был огромный опыт. Да и в его собственных способностях сомневаться не стоило. Он был силен, и все же одна черта до Фламинго очень в нем настораживала. Они разграбили вот уже шестой остров, принадлежавший Альянсу. Что-то, а в выборе удара Граст разбирался. Порты, склады, стратегически важные точки и тому подобное. Сейчас горела военная база, лично им разнесенная до щебня, но удивительно было не это. Твои лидерские качества поражают. Без капли шутки подметил Шичибукай, наблюдая за тем, как некогда враги встают под флагом революционной армии, хотя, нет, под флагом вайсперов. Он лишь словом заставил пиратов и фанатиков поверить в него и его цели, в свои силы и возможности. Эта семейка за ним в карман не лезет, что братья, что сестра. Пополнение – это хорошо, но он слишком полагается на свой ораторский талант и харизму, не ожидая удара в спину. ХМ, оказалось бы, человек с большой буквы, ко всему готовый. Мне это часто говорят, но я не лидер, а скорее учитель, который вправляет извилины другим. Подавая руку и помогая новым товарищам подняться на борт со шлюпок, парень трудился вместе со всеми, не считая себя кем-то особенным из-за звания капитана этого судна. Но мою семью не переделать, особенно брата. Он такой, каким породил его этот грязный мир, так он к нему приспособился, а мы же иначе. И все равно он остается твоим братом. Конечно, у него множество ужасных качеств, но ничего не попишешь. Без них бы он не прожил так долго. Один миг, да хватило всего мига, чтобы ситуация на корабле из дружелюбной обстановки столика и ностальгии превратилась в экстремальную. Этого не ждали из-за яркого неба над головами, а потому и не заметили. Сверху раздалось едва слышимое скрежетание, но не металла, чего-то иного, чего-то на него похожего, и в корабль ударила молния. У нее была одна цель – Граст, которого несложно было найти на общем фоне по белым волосам. Парень едва отстранился от зоны поражения, позволяя лишь паре вольт обдать по своим рукам, которые получили минимум повреждения из-за воли. ХМ, Mozilla, поднимая взгляд, скрестил руки на груди революционер, демонстрируя скорее гордость, чем самонадеянность. Какая досада, божественного правосудия ты избежал, видимо у тебя еще есть шанс на прощение своих грехов. Также хмыкнула появившаяся сверху фигура, на которую разом наставили сотни стволов. Прощение, извини, я атеист. Копье в руках рассекло воздух, стремительно направляясь к парящей там цели. Тот также в последнее мгновение ушел от прямого удара, но даже так на плече осталось несколько царапин, давая понять, чем заряжено это оружие. Лишь после раздались десятки и десятки выстрелов из всего, что матросы сумели раздобыть на корабле, но толку от этого не было. Небесный бог Эниль, я планировал выманить Альянс, а на мои проделки откликнулись мугиворы. Судьба или бедствие? Эниль плавно опустился на борт корабля, хитро куда-то глянув, а после стукнул посохом, призывая к битве. Грозду это не нравилось, слишком открытое и бездумное нападение, что-то тут было не так. ХМ, неплохая попытка. Пушки к бою, открыть огонь по всему, что увидите на горизонте. Башкой крутите на 360 градусов, враг повсюду. Отвлекающий маневр против вас бесполезен, да, ну, это было ожидаемо. Поумничать бывшему богу небес не дали. Выпад каблука едва не лишил его головы заточенной нитью, леской, но увы, Эниль предсказал этот удар заранее своей мантрой, как он ее продолжал называть, а не общепризнанным термином. Дон Кихот довольно заулыбался, противник обещал быть интересным. Но как быстро появилась эта улыбка, так же быстро она и улетучилась, когда что-то громыхнуло и один из кораблей ни с того ни сего пошел ко дну. На горизонте никто не объявился, а потом еще два корабля пошатнуло от взрыва под водой, вызывая у Грозды хищный оскал от грядущих событий. Понятно, значит подлодка, чтобы подобраться к нам незамеченными. Трафальгар Ло, чтоб его, браво, перехитрили нас и дальше что? Неужели вы, скоты, думаете, что убить нас будет посильной задачей для вас? А почему бы и нет? Вспышка слева, разряд молнии попадает лишь в остаточное изображение копейщика. Граст появился вновь уже перед самым Энилем, он шел напролом, чем лишь развеселил бога. Он уже сталкивался с владельцами воли и не был столь самонадеян в отличие от противника. На расстоянии метра от цели босая нога вытянулась вперед, выстреливая сверкающей и невероятно быстрой стрелой, настолько быстрой, что человеческий глаз не смог бы ее засечь никак. Однако Граст ушел вновь за несколько мигов до выстрела, избежав попадания, что было уже явно невезением. Мертвой хваткой головешка бога была схвачена, подсечка снизу и тушу вбили в кучу ящиков вверх ногами. Потому что вы ни хрена не знаете о способностях своего врага. Примечание к части. Знаю, что мало, но лучше, чем ничего. Времени нафиг вообще нет. И кстати, повторение с Трафальгаром не опечатка, потом поймете, что там произошло. Мемориал. Это не глава. Памяти павшим в моем фике посвящается. Для себя, чтобы не забыть, и вообще как длань уважения, все же персонажи я старался делать живыми. Тут каноничные и нет. Морской дозор. Ташиги. Римус. Роланд. Джонатан. Г8. Дозорные Г8. Пираты. Салазар. 12.000000. Белли. Кура. 14.000000. Сямый Бути. По 7.000000 за каждого. Скрипчминапу. 198.000000. Пазл. 100.000000. Дэгди Мастерсон. Компачина Аччина, Бриндаччина, Арбел Аччина, Хаккер Аччина, Шарлотта Меш, Шарлотта Эфили, Бизар, Дик, Билли, Барак Воркс, Мистер 4, Мистер 5, Мисс Даблфингер, Мисс Голденвик, Мисс Мэри Кристмас, Мисс Валентайн, Мистер 6, Мистер 7, Мистер 8, Мистер 9, Мистер 10, Мисс Мазерсди, Мисс Фазерсди, Мисс Манди, Мисс Тьюздей, Мистер 11, Мисс Терсди, Мистер 12, Мисс Сатурди, Алабаста, Игорем, Вивини Фертари, Чака, Пелу, Ара, Пхита, Бареллу, Брам, Кадза, Небесный остров, Гымба, Брахам, Камакири, Сюра, Гэдацу, Сатори, Хотари и Катари, Яма, Гаде, Неа Дозор, Айн, Бинс, Сюдза, Мугивары, Нами, Санджи, Усоп, Слеер, Ангелы, Доктор Кури, Нина Арау, Стелс, Кони, Финс Рей, Алекс, как член команды. Большую часть перечисленных вы можете найти на Вики One Piece, чтобы убедиться в реальности перечисленных персонажей. Примечание к части. Если кого забыл, напомните. Если кого вспомню, обновлю список. 4. 71-й обман. Вайспер. Юстас Кит, скрипя зубами, наблюдал за тем, как суда революционеров и пиратов Дон Кихота идут ко дну. Приятное зрелище. Союзников ангела все меньше, пусть и постепенно, рывками, но ослабив эту тварь окончательно, когда-нибудь они придут и по его душу, нужно лишь терпение и железный расчет. Сам по себе пират не горел желанием сотрудничать с Альянсом, но с ангелом связывать в одиночку было пагубным делом, и неважно, были у между этими разногласия или нет, Кит понимал, что рано или поздно они столкнутся. Как минимум потому, что беловолосый ныне Шичибукой, небесный бог Эниль, какого черта мугивары вылезли именно сейчас? По данным этих идиотов из Ниате, сосредоточились на нынешней базе ангелов или тоже решили сократить популяцию белокрылых ублюдков. Но почему Граст? Похоже, они тоже не знают местонахождение той сучки Кары. Да где же она тогда? Корабли уничтожены, осталось добить лишь этих двоих. Стратегия с субмаринами была верной. Всплывая на поверхность, Кит внимательно оглядел развернувшуюся картину. Троица оставшихся в живых стояла прямо на воздухе. С двумя пиратами можно было познакомиться из вырезок газет. Их награды были примерно равны. Но вот третий, еще один вайспер. О нем ничего особо не было известно. Ни способностей, ни репутаций, ничего. Революционеры словно не желали распространяться об этом человеке. Можно было сказать наверняка лишь о его участии во взятии нескольких королевств Грантлайна, но не более. Владел он копьем и волей, вот все, что можно было понять на данный момент, но учитывая, что это вайспер, сюрпризов будет много. Беловолосый опустил взгляд на всплывшие подлодки и на вылезших из нее новичков, Капони и Юстаса. Ухмыльнувшись, олицетворение гордости вайсперов крутанул в руке копье и закинул на плечо. Понятно. Сначала мугивары, потом альянс. Вы нацелились на союзников моего брата, то есть на нас, решили ослабить нас для нанесения будущего решающего удара, расплылся в улыбке Дон Кихот, также понявший происходящее, что было нетрудно с уровнем интеллекта обоих. Ху-ху-ху, самонадеянные ублюдки. Капони этого ожидал, такие люди гораздо на провокацию, ожидаемо с нее они и начнут. Но они не дураки, чтобы не понимать своей ситуации, пока эта парочка жива, эта атака не имеет никакого смысла. Вот в этом-то и сложность. Численный перевес тут бесполезен, и даже отсутствие почвы под ногами особо им бой не затруднит. Эй, искрящий, не позволяя начаться бою на невыгодных условиях, рявкнул бывший гангстер, обращаясь к Лаги. Ты ведь пришел по душе этих двоих, как и мы. Если поможешь, получишь любую из голов в подарок, у нас с тобой дел нет, незачем. Тут Граст заговорил в унисон с Капони, прежде чем тот это понял. Проливать кровь, произнесли оба. А копье в руках парня сорвалось в голову новичка. Так бы тот ее и лишился, не замри оно в метре прямо в воздухе. Раскрывший ладонь Кит с раздражением глядел на Гразда, притягивая его оружие к себе. Даже владея магнетизмом, фруктовику понадобилось немало стараний, чтобы остановить этот бросок, слишком сильно. Не успел тот опомниться, как уже второе едва пронзило его руку, но было удачно отброшено вылезшим киллером.